Глава 126. «Одна минута!» Джабба посмотрел на ВР. Стремительно исчезал уровень авторизации файлов, последняя линия обороны. А у входа толпились бандиты. «Внимание!» — скомандовал Фонтейн. Соши смотрела на монитор и читала вслух. В бомбе, сброшенной на Нагасаки, использовался не плутоний, а искусственно произведенный, обогащенный нейтронами, изотоп урана с атомным весом 238. «Черт возьми!» — выругался Бринкерхоф. «В обеих бомбах уран. Элементы, ответственные за Хиросиму и Нагасаки, оба являются ураном. Никакого различия!» «Мы погибли!» — прошептала Мидж. «Подождите!» — сказала Сьюзен. «Прочитайте еще раз!» Соши прочитала снова. «Искусственно произведенный, обогащенный нейтронами, изотоп урана с атомным весом 238». «238?» — воскликнула Сьюзен. «Разве мы не знаем, что в хиросимской бомбе был другой изотоп урана?» Все вокруг недоуменно переглянулись. Соши лихорадочно прогоняла текст на мониторе в обратном направлении и, наконец, нашла то, что искала. «Да, здесь говорится о другом изотопе урана!» Мидж изумленно всплеснула руками. «И там уран, но разный!» «В обеих бомбах уран?» Джабба оживился и прильнул к экрану. «Это обнадеживает! Яблоки и яблоки!» «Чем отличаются изотопы?» — спросил Фонтейн. «Это должно быть что-то фундаментальное!» Соши пожирала глазами текст. «Подождите, сейчас посмотрю. Отлично!» «45 секунд!» — раздался крик. Сьюзен взглянула на ВР. «Последний защитный слой был уже почти невидим!» «Вот оно!» — воскликнула Соши. «Читайте!» — Джабба обливался потом. «В чем разница? Должна же она быть!» «Да!» — Соши ткнула пальцем в свой монитор. «Смотрите!» — все прочитали. «В этих бомбах использовались разные виды взрывчатого вещества, обладающие идентичными химическими характеристиками. Эти изотопы нельзя разделить путем обычного химического извлечения. Кроме незначительной разницы в атомном весе, они абсолютно идентичны». «Атомный вес!» — возбужденно воскликнул Джабба. «Единственное различие — их атомный вес. Это и есть ключ. Давайте оба веса. Мы произведем вычитание». «Подождите», — сказала Соши, — «сейчас найду. Вот». Все прочитали. «Разница в весе незначительна. Разделяются вследствие газовой диффузии. 10,032498 умножить на 10,134 в сравнении со 193,94,84 умножить на 10,23 звездочка». «Ну вот, наконец-то!» — вскрикнул Джабба. «Это и есть их вес! 30 секунд!» «Давайте же!» — прошептал Фонтейн. «Вы читайте! Да побыстрее!» Джабба схватил калькулятор и начал нажимать кнопки. «А что это за звездочка?» — спросила Сьюзен. «После цифр стоит какая-то звездочка». Джабба ее не слушал, остервенело нажимая на кнопки. «Осторожно!» — сказала Соши. «Нам нужны точные цифры!» «Звездочка!» — повторила Сьюзен. «Это сноска!» Соши прокрутила текст до конца раздела и побелела. «О, боже ты мой!» «В чем дело?» — спросил Джабба. Все прильнули к экрану и сокрушенно ахнули. Крошечная сноска гласила: «Предел ошибки составляет 12%. Разные лаборатории приводят разные цифры».